После возвращения в поместье эта ученица доложила о том, где она встретила кочевников Рози. Виктор пока был сосредоточен на наблюдении за организмами подопытных свиней и людей, в особенности за беременными химерами, свиньями и наркоманками. Из-за этого он не планировал связываться с людьми. Даже черных кулаков он послал к хуям собачьим на пограничье, когда ублюдки и рабы не получили продвижение до ранга лоублейда. Его свиньи уже начали отличаться от обычных и, возможно, видя их каждый день, черные кулаки это не заметили, но рисковать дальше было лишним. О бомжах он заботился мало, но строго контролировал их, чтобы не сбежали, а они и никуда не собирались, привыкнув к сытой и стабильной жизни, что им принесла Роза. В случае, если они разнюхают о том, что некоторые свиньи стали разумными химерами и задумают нехорошие, Виктор решил пустить их на фарш и скормить мутированным свиньям, чтобы ускорить трансформацию, и он уже сделал так с парой разбойников, которые жили в заброшенном городе в паре километров от поместья. Поместье Розы своим обновленным видом и восстановленными стенами внушало разбойникам впечатление зажиточной жизни. Гонимые голодом и жадностью, некоторые из них пытались проникнуть внутрь и ограбить восстановленное поместье, и получали стрелу в череп от черных кулаков или Розы. От трупов всегда избавлялась Роза. Она не позволяла видеть происходящее никому, даже Баби и Ники держала на расстоянии. Только свиньи знали, что происходило с телами разбойников. Из-за таких пищевых добавок эти свиньи начинали быстро преображаться, тела их деформировались, мышцы и скелет обретали форму, подходящую прямоходящему существу. Черные кулаки этого уже не видели, но у свиней развивались кисти и ступни, пальцы которых оканчивались покрытой острым копытом фалангой пальцев. Конечно, ученики видели, что происходит со свиньями, но Роза их успокаивала тем, что объясняла эти изменения привитием свиньи генов гуманоидных химер. Знания биологии учеников были высокими, потому хоть они и не понимали алхимии, они успокаивались, когда находили логическое объяснение и понимали, как это произошло. Они даже с интересом игрались с необычно разумными свиньями. После получения силы лоублейда все девушки и несколько парней стали необычно бесстрашными и толерантными к странным вещам, вроде 100-килограммовой свиньи с человеческими чертами. Они даже научили свиней играть в карты и шахматы, но их кисти еще не закончили трансформацию, и это было очень неуклюжее зрелище. Кстати, большинство свиней были самками, и лишь 5 кастрированных кабанчиков, выступавших в виде контрольной группы, смущали девушек своим получеловеческим голым видом. Роза об этом не парилась, пока не наступила зима. Тогда она уже позаботилась об отоплении свинарника и конюшни и раздала мутантам рубашки и штаны из мешковины, которые раньше носили покойные грабители, которых съели свиньи. С этих пор свинарник разделился на 2 группы: свиньи-химеры и обычные свиньи для экспериментов. Бомжи, конечно, до смерти боялись свинорылых прямоходящих монстров, которые на их глазах становились все человечней, лишь только говорить пока не могли ничего, кроме дыни. Но у них не было выбора, как только привыкать к необычным соседям, ибо альтернатива смерть. Но их успокаивало то, что ученики Розы со свиньями вели себя свободно и даже пытались их заставить выполнять свою работу, и свиньи послушно учились и исполняли приказы детей. И в такой атмосфере в один зимний день от обычных свиней начали рождаться первые гибриды химер. 95. Свиньи рожали по 8-12 поросят, некоторые из них были немного крупнее или со странной формой зрачка и цветом глаз, но все они были поросятами, а не какими-то волками, тиграми или медведями, на которых были похожи их отцы-химеры. Похожи на животных они были очень отдаленно, у тигра, например, было 4 копыта и туловище быка, и лишь голова и пасть была тигриной, а медведь был с туловищем волка и кошачьими втягивающимися когтями. В молодости, наверное, жизнь их сильно потрепала и дала мало вариантов для трансформации, потому химеры были похожи на мешанину из зверья, обитающего в лесах. Поросята были похожими на поросят, наверное, из-за какого-то защитного механизма. Они точно были химерами, и Виктор видел третьим глазом в их анатомии некоторые органы, отсутствующие у свиней, но они вели себя как поросята и увлеченно мяли сиськи своим матерям, попивая молоко. Но Виктор понимал, что за этой внешностью скрыто одно из самых опасных существ этого мира. Они своей внешностью усыпляют бдительность своей матери, пока не окрепнут, а потом самый крепкий из них пройдет трансформацию и сожрет всех собратьев и мать, попутно загрызя всех животных в хлеву и, возможно, даже хозяина фермы. Голод и дикость молодых химер делает их естественным врагом всего живого, и они часто являются причиной исчезновения детей в этом мире. Но, к их счастью или нет, эти химеры попали в руки Розы и щупальца Виктора. Уж они позаботятся, чтобы ни один образец не пропал зря, тем более когда эти химеры стоят как два десятка человеческих рабов на арабском рынке. Виктор записал все параметры химеренышей при рождении и, взяв каждого второго поросенка разных полов, пробил им головы и с самого рождения вмешался в их мозг, задав им модели поведения, предотвращающие голод. Эти химеры, по идее, должны так и остаться свиньями до тех пор, пока Виктор не снимет внушение, но это требует проверки, как и множество других теорий. Виктор приказал вешать бирки на уши всем свиньям, пока тщательно сохранял в памяти строение тела каждого поросенка. У него не было возможности создать сферы для хранения информации из-за бедной энергетики мира, но на шестом ранге его разум достигает такой мощи, что эти сферы будут только обузой и могут сыграть против него и розы, если кто-то поймет, что это за вещь. Тем более данные о свиньях не так и важны, чтобы ради них создавать такие артефакты. Тем временем Виктор проверил еще развивающихся в других свиньях эмбрионов, зачатых естественным путем после пересадки яиц химер кастрированным кабанам. Как ни странно, даже те, кто преобразовался в человекоподобных химер, оказались беременными. Самцы с яйцами монстра обладали диким либидо, и даже пришлось отрезать яйца монстров и заморозить их, чтобы предотвратить дальнейшее изнасилование уже беременных свиней. Перед розой назревала проблемка. Через два месяца в конце весны все эти 80 самок родят еще по 10 поросят каждая. Обрабатывать такое количество химер может быть не совсем удобным, а если пустить на самотек, то эти земли заполнит орды молодых химер и выжрут всех людей. И, конечно же, из-за голода начнут жрать и трахать друг друга еще больше, увеличивая проблемы розы. Но как только что было сказано, вероятно, если прошить мозги новорожденным химерам, их можно усмирить до нужного времени, дав розе время решить эту проблему. Но уже развившиеся в гуманоидов полсотни свиней обещали в будущем стать хорошими помощниками в решении проблем с продовольствием и рабочей силой. Виктор надеялся, что будущим подрастающие химеры пополнит число этих полезных гуманоидов-полусвиней, не доставив много проблем во время развития. Когда Виктор разделил всех поросят с матерями и пронумеровал образцы, он продолжил наблюдение за беременными химерами-наркоманками и свиньями. Одно пугало: химеры могли беременеть во время беременности, и то, что бомжи продолжают трахать уже залетевших химер, позволили Виктору сделать это открытие, спасло его от проблем с бесконечным конвейером поросят-химер. Именно из-за этого он кастрировал генеративных кабанчиков, получивших яйца монстров. Но в случае крупных химер они одновременно могли щечить лишь одного или двух детей и лишь раз в два месяца. Потому Виктор выбрал из двух зол меньшие и разрешил бомжам продолжать зафильничать. Но вставал вопрос о том, как собираются рожать эти монстры весом в 1,5 тонны, не всех же за раз. Вопрос разрешился весной. Прошло чуть больше 5 месяцев с того времени, как Виктор забрал у Орлова рабыни и ублюдков, и они уже все достигли ранга мидблейда, став достаточно ужасными существами для местной экосистемы. Теперь они сами снабжали химер мясом монстров и взяли кое-какие хозяйственные обязанности на себя. Например, начали помогать бомжам с заготовкой леса для новых построек. Постройки были необходимы для выросшего числа химер. Гуманоиды уже стали полноценными рабочими и трудились с бомжами вместе. Роза решила отдать им оставшиеся помещения казарм для проживания, освободив свинарник для растущих на сочном силосе поросят. Как и предполагал Виктор, в физиологиях прошитых и диких поросят была видна разница. Они в один момент стали стремительно мутировать, но Виктор вовремя прошил диких поросят, и они не пробудили голод, потому остались обычными свиньями. Новорожденных химер было решено прошивать с рождения и ставить этим замок на угрозе их выхода с-под контроля. Виктор все так и продолжал проверять беременных самок, когда заметил, что одна из химер разделила утробу на две половины, изолировав менее развитый плод. Через неделю она родила. Виктор осматривал человеческую девочку лет 10, пока та, стоя под химерой, сосредоточенно сосала вымя твари. Похоже, не только внешность матери играет роль в выборе внешности для новорожденной химеры. Возможно, то, что химеру насиловали бомжи, дало ей много человеческих генов и биоматериала, и это определило доминирующую внешность ее плода. То есть из-за того, что химеру вымачивали в человеческом биоматериале при развитии, она выросла человеком. И скорее всего, поросята, получая гены матери, принимали облик свиней. Роза все еще удивленно рассматривала почти сформировавшееся человеческое дитя, когда Виктор думал, что если бы он запретил бомжам насиловать химеру, то сейчас бы здесь был бы волчара или тигр вместо девочки. Он отложил этот вопрос, и Роза, подойдя к наивной девочке, приложила к ее затылку левую руку. Она так и замерла с сиськой во рту. Мозг девочки был чистым, и лишь инстинкты ей помогли стоять на четвереньках и пить молоко. Виктор, проверив объем сосуда души, удивился и подготовил одну из программ из серии 1000. Ранее Виктор не использовал на разумных свиньях программы выше серии 300, это были наборы для повышенной экономии эфира, и все, что ниже 500, было с таким приоритетом. Они превращали животных в разумных существ с разными наборами знаний и сложностью мышления. Программы от 500 до 999 были предназначены для промывки мозгов людям, они похожи на то, что сейчас в голове наркоманок, но у наркомаок мозг поврежденный, их даже за гуманоидов тяжело было считать. Короче, они были починены на быструю руку, а программы были сложнейшими имитациями сознаний. И сейчас в голову девочки поселили сознание из более совершенных серий. Они были шедеврами с под руки мага 6 Гуранга, специализирующегося на работе с сосудами душ. Девочка выпустила с рта сиську и аккуратно встала. «Знаешь, я еще помню, как я выпала из пизды монстра. Не смей так говорить о матери!» Роза почему-то закричала, не контролируя себя. Она поняла, что это сделал Виктор, взяв под контроль тело Розы. Но вежнее было то, что девочка задрожала и почти упала на колени, и весь брезгливый тон пропал из ее голоса, когда она начала просить прощения. «Простите, создатель, я допустила ошибку». Девочка допнулась, проверив отсутствие члена и определив свой пол как женский. Роза смущенно сказала: «Для нашего бога мать больная тема. Не пренебрегай этой химерой и заботься о ней, но не смей мешать бомжам ее тахать. Они все по-своему внесли вклад в твое рождение. Хе-хе, интересно посмотреть на моих отцов. Неужели это особенность вида мамы? У нее должно быть много партнеров. Ой, какая пытливая. Я дам тебе посмотреть мои записи. Ты же знаешь русский. Но сначала тебя действительно нужно отмыть и осмотреть». Роза еще 5 раз наведалась в сарай на неделе и вывела из него 6 незнакомых девочек, которые с этого дня стали новыми помощниками Ники и Баби. Уже мало кто удивлялся странностям Розы, но то, что она достала с воздуха 6 девочек, было шоком даже для Баби и Ники. Но еще больше сестриц удивило то, что Роза на самом деле достала этих девушек из стоящих в сарае и пережевывающих мясо 5 химер. Еще раз Ники и Баби убедились в том, что их хозяйка ебаный волшебник. Весной, как только растаял снег, 5 химер впрягли в плуги и перепахали поля вокруг поместья на ровные квадраты 100×100 метров, разделенных 5-метровыми полосами нетронутой земли. Таких квадратов было около 100 и рассчитывалось, что эти поля должны прокормить 1000 человек, а точнее гуманоидных химер. Весной с голода все больше разбойников лезло в поместье, потому Роза разблокировала замки у поросят в мозгу и закрыла их в комнаты с корытом человеческого мяса. Когда они сожрали достаточно биоматериалов, Роза дала им напиться воды с транквилизаторами и прошила вырубленных химер по программам ниже серии 300. Теперь осталось только подождать пару месяцев, и поросята превратятся в подростков полусвиней и будут работать в полях плечом к плечу с другими свинорылами. Кроме того, каждый свинорылый не только воин, фермер и рабочий, но еще и полезный материал для преобразования обычных людей в химер и для наблюдения прогресса и развития самих химер. После того, как 1000 гуманоидных химер достигнут пределов сверхлюдей, они должны стать чем-то новым, и Виктор не мог дождаться этого момента, чтобы изучить и украсть тайны их физиологии. Именно физиологии были сокровищем этого мира. Вся эта морока и разнообразие питания и способов зачатия и прошивки сознаний должны создать почву для максимального разнообразия мутаций и проявления разных вариантов физиологии сверхлюдей. Именно из-за этого Виктор хотел их сделать максимально человекоподобными, как девочек из серии 1000, чтобы они показали весь потенциал гуманоидных тел этого мира, и он использовал бы эти знания для восстановления наследия подобного 8 чакрам Гаи. Вернувшись к полям, он рассчитывал на то, что граф Орлов, как и обещал, должен был прислать Розе поставку продовольствия на следующие 30 дней. Кроме того, он должен был оценить прогресс своих детей в обучении. Конечно, он задерживался уже на месяц, но Роза делала скидку на то, что пока не растает снег в горах, их тяжело пересечь, и решила занять своих свиней подготовкой почвы к псевной. Наступило лето, и Орлов так и не прислал продовольствие. Сука. Роза не растерялась и взяла в долг у черных кулаков семена картошки и пшеницы, засеяв все поле. Она также сделала плотину и провела канал от речушки, чтобы обеспечить водой поля. Все эти каналы она укрепила заготовленными деревянными досками и заполняла ней ячейки шириной в 10 метров и длиной в 100 на квадратных полях по 10 ячеек в каждом. Подобные проекты были описаны Виктором в книгах «Экономика», «Биология», «Естествознание» и «Математика», и ученики, видя воплощение этой идеи в реальность, просто охуевали. Они поняли, что Роза писала эти книги не от скуки, а как инструкции для своих учеников, и они, не теряя времени, принялись за руководство бомжами и свинорылами. Роза была рада тому, что ее ученики решили самостоятельно снять с ее плеч заботы об огороде и занялась выращиванием молодых гуманоидных химер. Прошло полных 2 месяца, и молодые химеры стали гуманоидами ростом в 1,5 метра. Примечательным было то, что они отличались от эволюции свинорылов, бывших свиньями, превращенными в химер, а потом в гуманоидов. Они изначально были химерами и превратились в гуманоидов, что у них вышло почти идеально, почти. Блять, они, наверное, никогда не избавятся от пятачков. Роза озвучила опасения Виктора, смотрящего на сотни подростков со свиными рылами. Вместо носа они занимались постройкой деревянных бараков так, как будто не были еще 3 месяца назад поросятами. Конечно, основную роль сыграли программы для создания сознаний, которые содержали знания уже взрослых и самостоятельных особей, но Виктор и сам удивлялся тому, как быстро он смог создать целую армию почти из нечего. Хотя он и создавал химер лишь в целях эксперимента, но отрицать то, что почти 1000 гуманоидов с силой Мидблейда ему не пригодится, было бы глупо. Но сейчас ему нужно решить проблемы снабжения этих детей, ибо они ходят в шкурах волков и прочей нечисти, которую скормили химерах. Им нужна нормальная одежда, еда и инструменты, а ебаный граф Орлов так и не доставил продовольствие по контракту. Кроме того, давно к ней не заглядывали черные кулаки, наверное, свинорылые оставили в их сердцах определенный осадок ужаса. То, что я создала армию гуманоидных химер, им стало известно, когда они привезли семена картошки и прочих пищевых культур. Виктор с самого начала не собирался скрывать их дольше, чем год, но угроза голода сократила этот срок пополам. Ну ничего уже не поделаешь. На всякий случай Роза послала учеников на георазведку, поискать железную руду в болотах, чтобы выковать инструменты для обработки земли, ну и так по дому всякие мелочи, ничего серьезного. Свинья, превращенная в гуманоидную химеру свинорыл. Поросенок химера, ставший гуманоидом. Мужской вариант. 96. Виктор заебался ходить кругами и назвал свинорыла форками. Как бы он ни пытался уйти от судьбы, но даже самое красивое, воплощающая свет и добро фея, после его прикосновения превращается в демонического суккуба. Ему уже пора бы смириться с репутацией повелителя зла и маршала тьмы, которую он закрепил за собой еще будучи в мире Грейратов. Орки, которых он случайно создал в своих экспериментах, не были единственными из чадиями тьмы, которые вышли с под левой руки Розы в этот мир. Если не считать Баби и Ники злыми, то уж их помощников, то есть девочек и мальчиков, выпадающих из пизды химер каждые 2 месяца, можно на полном серьезе считать злом. Они, конечно, никого из своих не убивали и не мучили, но паре несчастных воров, за которыми не уследили Ники и Баби, досталось по полной. Эти пленные воры жили целый месяц в яме посреди леса, периодически подвергаемые пыткам этими девочками. Их нашли только по воле случая, наткнувшись на свежо зарытую яму, в которой чудом выжил один свидетель. Виктор, конечно, сразу же проверил программы этих мелких химер и сделал вывод, что они вменяемые, но их мораль не сформирована. Детки просто решили проверить разницу между собой и обычными людьми, а потом избавились от улик. Роза сразу окрестила их злом, хотя и сама не против снести пару бошек бомжей в гневе, а Виктор решил развить талант девочек и поощрить их интерес, поручив им несколько литров стволовых клеток химер и десяток кроликов на развод. Девушки из этой компании как-то умудрились достать сперму одного из орков и, показав свои глубокие познания биологии, наплодили целую стаю сумасшедших кролей химер, которые в итоге успешно сбежали. Теперь 10-килограммовые всеядные твари свирепствуют в буферной зоне и окрестных лесах. Виктор их наказал за то, что потеряли контроль над экспериментом, но похвалил за результат. Эти молодые и аморальные ученые как-то умудрились зафиксировать доминантную форму химеры, и кролики, кого бы ни сожрали, так и оставались 10-килограммовыми плотоядными кроликами. Это был очень важный результат, и Виктор потратил целую неделю, но все-таки понял механизм ограничения формы химеры. Он провел несколько тестов с немутированными кроликами, превратив их в химер с использованием блокировки формы, и те даже без вмешательства в их сознание остались кроликами, чтобы они не жрали. Он позаботился о том, чтобы привить каждому орку этот механизм. Виктор хотел, чтобы они рожали только орков, а не химер, способных как пластилиновые менять тела и органы по необходимости. Конечно, химеры отличные существа, но Виктору важнее, чтобы орки так и остались гуманоидами, после того, как съедят непрожаренное мясо. Виктор не мог отрицать то, что те маленькие сумасшедшие ученые создают кризис в экосистеме его земель, но так и продолжил спонсировать их эксперименты. Все потому, что ему важнее было вырастить кого-то, кто хоть немного освободит его от этой руины с экспериментами. Они ему уже приелись, и Роза была полностью за идею, чтобы скинуть дальнейшие игры с задницами всякого зверья на этих мелких пакостников. Сами пакостники после возложенной на них ответственности и белых халатов даже немного взялись за ум и создавали проблемы по минимуму, не совершая одну ошибку дважды. Тем временем орки выстроили перед поместьем целый городок, который заполнили многокомнатные деревянные постройки. Всего было около 80 построек, такое число было обусловлено количеством самок свиней, которые родили 80 выводков орков. Орки жили семейными общинами, держась за родственников. Конечно, матери некоторых орков до сих пор стоял в свинарнике на четырех копытах, но даже так выводки обычно не разбивались и просто игнорировали то, что они рождены неразумными животными, а у других были немного непохожие на них матери-гуманоиды. Виктор, конечно, уже решал эту проблему, проводя химизацию остальных свиней, и вскоре их семьи воссоединятся в этих постройках. В каждом семейном общежитии было по 16 отдельных комнат, и хотя в некоторых семьях было по 9 членов семьи, а в других 13, никто не жаловался, четко помня, как они теснились в свинарниках и казармах, и были довольны даже одной личной комнатой. Будние дни жителей деревни орков проходили живо. Каждый день один из учеников Виктора брал около 25 орков, то есть 2-3 семьи, и отправлялся выполнять хозяйственные работы или заготавливали ресурсы. С недавнего времени они начали все больше рабочих групп отправлять на добычу камней из болот и обрывов возле рек. Но также много рабочих групп шли на постройку огромных печей, с которых они получали железо. Железные инструменты намного упростили труд орков, но также и забрали много рук для добычи железа. В общем, орки работали целыми днями, отдыхая только один день в неделю, и это было очень даже хорошо для этого мира. В этом мире люди целыми днями озабочены поиском и готовкой пищи, у них нет даже дня в неделю для того, чтобы делать все, что хотят. Виктор в это время довольно смотрел на то, как растет инфраструктура его базы. Дерево, камень, железо и пища, все как в тех компьютерных стратегиях, в которые Виктор Сергеевич играл в том далеком и таинственном, и в то же время родном мире из воспоминаний. И как во всех этих злоебучих стратегиях ты не успеешь отстроить оборонительные сооружения, но враг уже стучит тебе в лицо латной рукавицей и говорит: «Эй, проснись, ты обосрался». Роза, поджав губы, смотрела на отряд знакомых всадников под незнакомым флагом. «Морган, сука, что это все означает?» Морган выехал немного вперед и, пожав плечами, сказал: «Орлов погиб, я нашел другого клиента для нашего черного кулака. О-о-о, так эти полтысячи головорезов за тем холмом приехали мне лично сообщить эти новости? Скажи-ка мне лучше для начала, Морган, что произошло раньше? Ты нашел нового клиента или умер Орлов?» Морган нервно забегал взглядом и сказал: «Серый Орлов откусил больше, чем мог проглотить. Как он ни старался, но его соседи узнали, что он готовит 20 топ-блейдов, и не нужно быть великим ученым, чтобы догадаться, о чем он думал. Морган, сука, не мог подождать год? Я, блядь, с ним заключила сделку, и мне, блядь, пиздец важно ее завершить. Это все должно стать моей землей, а потом вы можете чудить, фух, кто стал приемником графа Орлова. Мне нужно обсудить условия соглашения с бывшим графом и подтвердить сделку. Нет наследника». «Понятно. Нет наследника, это значит, что и 20 моих учеников тоже в этом списке покойников, да?» Морган, еще более нервно озираясь по кустам, сказал: «Роза, не будь дурой. Ты сама не понимаешь, что нам светит, если не решить эту проблему на корню. Ты сам ее создал, предав Орлова и убив всю его семью. Конечно, все это было пиздец хитро, скажи мне честно, ты уже был засланным казачком, когда он тебя нанял, или тебя тупо перекупили?» «Какая разница?» «Значит, перекупили, сука, разницы особой нет. То, что вы убили всех лишних Орловых, мне даже на руку. Возвышу одного из бастардов, по-быстрому перепишу эти земли на себя и поминайте лихом. И еще одно, никогда, блядь, не произноси это имя. Я тебя предупреждала». Роза развернулась и пошла к себе в поместье. За ее спиной у Моргана появилась кровавая полоса на шее, и у него сползла с плеч голова, а потом и все тело рассыпалось на куски. На поясе у уходящей Розы висела окровавленная сабля. «Этим именем меня может звать только один человек». Клим, видевший, как еще секунду назад стоявший капитан развалился на фарш, Понял, что переговоры об передаче последних наследников Орлова не удались. Бежим отсюда к хуям собачьим. Но лейтенант Клим, у нас 1500 всадников в резерве. Дебил, ты видел ее движение? Я нет, блять, а я топ-блейд уже 15 лет. Эта херня уже мне не по зубам. Сами бегите и проверьте свирепость блейд-мастера собственными телами. А я разворачиваю свой взвод и бегу в соседнее графство. Кроме того, капитан Морган мертв и меня больше ничто не держит в отряде. Я забираю долю и ухожу на пенсию. Клим шустро отделил сотню наемников и убедил их забрать доли и поехать с ним через буферную зону в соседнюю страну и начать сначала. Без Моргана в такое время черный кулак еще может устоять, но их наниматель сделал врагом блейд-мастера, пусть даже косвенно, через его учеников, а даже так это станет соломиной, что сломит спину перегруженного верблюда. Придя в поместье, Роза отыскала всех ублюдков и рассказала им о том, что их семьи скорее всего мертвы и им угрожает опасность. Парни просто съехали с катушек, девушки через одну заплакали, часть из них посмотрели на Розу с ужасом в глазах, пытаясь угадать, что у нее на уме. «Мне насрать на все остальное, пока один из вас заявит права на графство этой осенью и подпишет документы о том, что эта земля моя, завершая контракт, написанный вашим отцом. Я продолжу вас обучать до осени, и есть вероятность, что все из вас станут топ-блейдами к тому времени, потому не рекомендую ссориться и делать друг друга врагами. Вместо друг друга, лучше заточите клинки и зарубите на корм химерам своих врагов. Те из вас, кто захочет остаться тут, может работать на меня. Сами читали мои книги и понимаете, что я тут делаю. Здесь вас никто не достанет». Часть из глаз ублюдков загорелась искрой ненависти, часть надеждой, но все они переглянулись, и старшая сказала: «Нам нужно обсудить наши планы, у вас время до осени, тогда я хочу это поместье и все положенные мне по контракту земли». Ублюдки даже удивились, когда им дали больше 2 месяцев на раздумья. Роза явно не собиралась давить на них и выжимать последнее, пользуясь ситуацией. Они благодарно кивнули и удалились в казармы, в которых жили. Роза тем временем взяла бумагу и написала новые планы на следующие 2 месяца. Даже если те, кто организовал убийство Орлова, могли бы забыть о 20 сбежавших ублюдках, они точно не соизволят отдать Розе просто так ее земли. Она договаривалась с покойным Орловым и тем, кто уже пытается захватить его графство, незачем отказываться от прав даже на самую захудалую деревушку, а тут целое баронство, в приличном состоянии, стряхни пыль и прав в свое удовольствие. Это значит, что ей пора пустить производство не на сельскохозяйственные инструменты, а на инструмент для уничтожения вредителей. Роза быстро закончила с написанием планов и начала проектировать оружие для своих войск и их обмундирование. Хотя орки все и носят шкуры животных из-за отсутствия тканей, у них есть возможность получить по 1 комплекту стального оружия и брони на каждого орка, и в это время такой наряд им пригодится больше всего. Спроектировав несколько типов оружия, начиная с алебард и мечей и заканчивая железными луками и кинжалами, Роза сделала набросок разных частей для удобного доспеха, который больше всего подойдет для подвижных и сильных орков. У них дефицит в транспорте, но у Розы были некоторые идеи, но пока она сосредоточилась на кузницах и обучении орков ковке хорошего оружия. Специалисты уже были отобраны и попрактиковались в обработке металла, но композитный стальной лук им без помощи не сделать, не говоря уже о тросе для тетивы. С этим первое время придется париться Розе с Виктором. Все планы и рабочие задания она раздала своим рабыням. Ублюдков она оставила отдыхать, а сама пошла проверить склады с железной рудой и кузницы, которые располагались в нескольких километрах от поместья за полями пшеницы и картошки. Все-таки было бы глупо расположить шумную и грязную кузницу рядом с поместьем, тем более там высокие заборы и железные замки на воротах здания, а поля и так охранялись от воров, потому сделать круг и проверить кузницу для ночного патруля не было чем-то сложным, особенно если учесть то, что химеры видят ночью как днем. Да воры уже почти перевелись, химеры уже сожрали больше 100 идиотов, у которых хватило смелости лезть в это проклятое место. Скорее всего, стараниями Розы в заброшенном городе скоро совсем переведутся смельчаки и глупцы. Да и хуй с тем городом, на большие они и не годны, то место полнится отбросами, на фоне которых кочевники просто святые. Собственно, наркоманки, горничные и бомжи разнорабочие, которые, кстати, хорошо устроились в деревне орков, Это прямо цвет этого города. Этих может исправить или промывание мозгов, или профилактические казни с носом голов оглоблей. Но Роза даже не собиралась марать свои руки этим занятием, ведь жители того города для Розы важны лишь как источник человеческого мяса для экспериментов с химерами. Добравшись до склада железной руды, Роза осмотрела аккуратные кучи рыжих камней. Она взяла один и, переломив, сказала: 60%, очень даже неплохо. Есть и более качественная руда, не хотите взглянуть? Нет, подготовьте мне 150 килограмм этой. Пора мне обзавестись приличным оружием. По моим силам и способностям блядские зубочистки, выкованные из говна, трещат в руках еще до того, как коснуться плоти врага. Роза сняла и отбросила в угол склада зазубренный окровавленный меч, которым зарубила Моргана, и направилась переодеваться, прихватив комплект кожаной одежды кузнеца. По дороге она встретила пару парней-орков, но к ее удивлению этих мужчин она убить не хотела, даже когда они с ней говорили. Она зашла в женскую раздевалку и, заметив там пару девушек, сказала: «Вы уже закончили?» «Нет, у нас обеденный перерыв». Роза удивилась тому, насколько долгим ей казался этот день, со всеми этими убийствами, планами и чертежами. Она начала раздеваться, пока говорила: «До вечера вы будете моими ассистентами, мы будем ковать мне оружие. Это большая честь, мастер Серая Крыса». «Спасибо, спасибо». Они знали о мастерстве Розы с первых рук, ибо это она учила всех кузнецов их профессии, и поработать день с Розой для опытного кузнеца было равно 10 годам кузнечного опыта. Даже в небрежных привычках и жестах Розы во время ковки сокрыто глубокое понимание Виктора Металлов. Как ранее уже упоминалось, все, что делает маг 6 Горанга, сравнимо с искусством. 97. Когда Роза переоделась, она вышла к литейной печи, в которую уже засыпали железную руду, которую она заказала ранее. Ее пересыпали древесным углем, который пережигали из заготовленных в лесу деревьев. Виктор в мире Грейратов узнал, как найти дешевую железную руду. Одна проблема: ее не будет так уж много, но на 1000 орков хватит с запасом. Эта грязь и камни называется озерной рудой. Она образуется в болотах или возле рек в результате многолетнего гниения органики и других процессов. Найти ее можно на все тех же болотах или на обрывах береговой линии. Она отличается ржавыми цветами от остального грунта и часто слипается в пористые куски, похожие на камни. Когда ассистентки разожгли и начали плавить из руды железо, Роза просто наблюдала, убеждаясь в том, что программы сознания этих девушек очень хорошо справляются с обучением и набором опыта работы. Хотя им и меньше полугода возраста, их тела росли темпами химер, а разум полностью полагался на сознание, внедренное Виктором. Все эти способности, которые они проявляют в работе, все эти эмоции и реакции – это результат работы сложнейшей программы, которая реагирует на обстоятельства, используя свой опыт и внося в программу переменные этого опыта для развития полноценной личности. Это значит то, что с тех пор, как Виктор внедрил программу, она начала непрерывно меняться, выделяя с опыта переменные и вплетая их в программу Виктора. Задача этой программы – как можно эффективнее заменить себя новой структурой, которая станет личностью носителя. Программа – это просто скелетная сеть сознания, с кучей ячеек, в которые Виктор поместил временные запчасти, вроде какого-то набора реакций на определенные ситуации. Эти запчасти по мере взросления носителя заменит сама же программа, постоянными запчастями, которые будут выделены с опыта и обработаны программой в рабочую часть, и заменит те, что стоят по умолчанию. Хотя Виктор и оставил гибким само сознание, чтобы дать оркам разнообразные личности, скелетная часть сознания, которая обрабатывает все взаимодействия между частями сознания, так и останется суперэффективной вычислительной машиной. Потому разум орков, как бы они ни менялись со временем, не станет более тормозным или менее эффективным со временем. Также скелет сознания – это тот самый инструмент, который не даст оркам восстать против Розы, а заодно и Виктора, ведь при определенных командах Виктор сможет подчинить любого из орков через скелет их сознания. Животных, а тем более монстров, нужно держать на коротком поводке. Когда орки переплавили весь металл, Роза выбрала черпаком те шлаки, которые Виктор ей показал третьим глазом. Хотя во время ковки все эти примеси можно выбить с металла, но зачем мучиться, когда можно упростить задачу и выбрать шлак с еще жидкого металла. Когда перчатки и фартук Розы уже начали дымить, а черпак раскалился и стал желтым и начал гнуться при помешивании, железо стало чуть чище, но все ровно было говняным чугуном. Для более серьезной обработки его нужно переплавить с углеродом и превратить этим в сталь, но нужно контролировать процент углерода в сплаве, а в этих условиях это почти невозможно. Роза не собиралась париться с бесполезной работой и отлила металл в форму. Это была форма квадрата длинной в метры шириной грани в 10 сантиметров. Когда квадратный брус застыл до приемлемого состояния, Роза разбила глиняную форму и, ухватив щипцами раскаленный до бела брус металла, зажала его в тисках. Учитывая то, что этот брус был из железа, плотность которого была 8 кг на литр, длина бруса в 1 метр, квадратный срез площадью в 100 кубических сантиметров, в брусе было 10 литров железа, поезд брус весил 80 плюс килограмм. Расчеты были весьма неточными из-за того, что если притяжение планеты отлично от земного, то и вес тех же самых металлов, которые Виктор Сергеевич запомнил, должны быть другими. Потому точнее будет сказать, что масса этого бруска была примерно 80 килограмм. Тем временем, зажав в тисках один конец бруса, Роза навинтила крепкий зажим на другой и стала скручивать брус, как будто выжимала полотенце, закручивая его грани в спираль. Со всех сторон бруса стали откалываться куски, прилипшие от разбитой формы глины. Он все еще был достаточно горячим и пластичным, потому Роза смогла сделать приличное число оборотов, сделав брус почти цилиндрическим, а грани стали бороздами, покрывшими цилиндр. Отпустив тиски, Роза перенесла брус на наковальню и стала молотить его до тех пор, пока брус не превратился в прут и вытянулся на 2 метра. Он стал толщиной около 5 сантиметров. Немного погодя, Роза загнула одну сторону и расплющила ее под конец, разрубив сплющенный конец пополам. Легендарное оружие было завершено. Роза довольно поглаживала 80-килограммовую монтировку толщиной с ее запястья и высотой немного выше ее. Из-за изгиба, двухметровая железяка стала высотой в 180 сантиметров, и на изгибе, словно клюв хищной птицы, опасно поблескивал расплющенный, раздвоенный конец. Баби и Ники завистливо посматривали на еретическое тяжелое оружие своей хозяйки, пока перед ней стояли два десятка ублюдков покойного Орлова. Главой этой банды была старшая дочь, у которой даже по меркам Розы была приличная сила. Именно из-за нее и ее незаурядного ума другие признали ее авторитет в группе. В группе рабынь была своя иерархия, отдельная от ублюдков, но она была менее централизованная и была больше похожа на кружки по интересам. Все потому, что в шахматы и карты 25 девушкам нормально не поиграть, да и с самого начала они были крестьянками, иностранками, дочками купцов и замученными до полусмерти кусками мяса. Но Розу не заботила их солидарность, пока они работают хорошо и не наносят ее собственности ущерб. Но вернувшись к встрече, старшая Орлова сказала Розе: «Решено, что наша семья будет возглавлена мной. Мы, как вы и предложили, отправимся в графство осенью и предъявим свои права на титул и земли отца. Молодцы. Но это же еще не все. Да, наш отец, он договорился о второй сделке. Да, было такое условие. Хотите предложить что-то мне взамен моей помощи? Какую именно помощь вы хотите? Мы предлагаем вам торговое соглашение и постоянные караваны для торговли с вашей землей, как минимум 2 раза в год. Взамен мы хотим сотню орков. Нет, нам нужно больше». Роза выдержала паузу и постучала ногтем по подлокотнику. «Вы добавите сотню рабов за каждую сотню рабов, если они добудут вам графство, и после войны орки вернутся в мои земли. Это будут не мои рабочие, а их дети. Скоро должен появиться первый выводок у рабочих орков. Около 2000 маленьких орков отправится на военную подготовку. Сколько из них вы хотите направить для отвоевания вашей земли и титулов?» Старшая Орлова возбужденно задышала и спросила, посмотрев на монтировку Розы: «Орки, конечно же, будут экипированы оружием и доспехами, за отдельную плату будут. Учитель, я то думала, ты не будешь драть с нас 3 шкуры. Кредит дашь?» Роза ухмыльнулась, и они с Орловой приступили к составлению контракта. Договорились о отправке 500 экипированных молодых орков в обмен на торговое соглашение и по 2 раба за каждого орка. 1 за орка, 1 за экипировку. Также орки должны вернуться через год, или к цене придется добавить еще рабов. Роза поняла, что хотя она может заполучить 1000 орков, заставив их рожать кучу дармоедов, ей все равно нужно будет проводить эксперименты с людьми и дальше. Изучив 3 рабыни сверхчеловека и поняв то, каким образом 4-я коллега родилась полудраконом, Роза должна попытаться воспроизвести их физиологии на обычных людях, а потом и можно начать работать над развитием копий сверхлюдей. Сами оригиналы, то есть рабыни-сверхлюди, слишком ценны как неразвитые образцы. Имея их несформированные тела, всегда можно получить генный материал сверхчеловека. Роза уже собрала 30 яйцеклеток каждой девушки и не могла дождаться, пока получит приличные инкубаторы для начала создания гомункулов из тех яйцеклеток. Виктор мог из стволовых клеток других девушек-сверхлюдей создать сперматозоидов и оплодотворить собранные яйцеклетки, скрещивая гены троих девушек и стимулируя развитие более совершенных сверхлюдей, но это не то, что можно сделать без достаточного уровня технологий. Как минимум необходимы стерильности и инструменты с приборами. Но когда орков станет больше, это будет вполне реализуемо, при хорошем руководстве. Роза принимала роды у молодых арчих и их мамаш, которые спутались с бомжами, которым явно не хватало химер, и они начали трахать свинорылых сисястых баб. Но они все так же наведывались в конюшни и пополняли штат маленьких безумных ученых под руководством старших сестриц и братиков химер. Виктор назвал их группу «Институт медицины», а всех химерит крестил докторами, медбратами и медсестрами. Эти мелкие талантливые ученые были не только подкованы в пытках, но и в лечении, и обеспечивали медобслуживанием всех орков и учениц. Кроме того, они принимали роды и каталогизировали всех орков и химер. Кроме того, настал тот день, когда родили беременные наркоманки. Дети были вполне человечными, хотя их глаза были голубыми, как у сибирской лайки. Виктор зафиксировал их форму и приказал докторам мониторить рост всех этих засранцев и высматривать отклонения. Сам он просканировал их анатомию, и, как ожидалось, дети были смесью химеры и человека. Доктора сняли с плеч Виктора много обязанностей, проводя по строгим инструкциям кучу рутинных процедур. Виктор лишь просматривал их и смотрел на детей третьим глазом, фиксируя данные в памяти и отправляясь готовить подрастающих, как на дрожжах, орков к войне. Он им при рождении прошивал сознание и обеспечивал сырым мясом кролей химер, пойманных в его лесах. Эти твари не только расплодились по всему лесу, став звено в экосистеме, они оживили ее, и лес стал более богат молодыми химерами по сравнению с годом назад. Более крупные химеры, питаясь мясом этих кролей, начали плодиться, как эти кроли, увеличивая объем дичи в лесу и его опасность для обычных людей. Так и молодые орки, используя мясо этих химер, стимулировали свое взросление, и уже через месяц после рождения встали в построение и начали практиковать работу с разнообразным оружием, дисциплинируя свои детские тела. Не успели моргнуть орловы, как они уже стали топ-блейдами и догнали в силе дико мощных рабынь Розы. Роза передала им несколько простых копьев из сплошного железа, весом около сотни килограмм, как подарок при окончании обучения. Они стали ждать осени, привыкая к своему оружию. Осень начиналась со сбора урожая, и сотни орков встали, взяв в руки железные лопаты и серпы, и начали копать картошку с овощами и жать зерно. Роза позаботилась о создании молотильной мельницы. Уже в первый день после урожая у орков на столе был свежий хлеб на столе. Жуя этот кусок хлеба, Роза отмечала годовщину смерти ее родителей и самой себя. Вкус свежего хлеба – это то, что крепко ассоциировалось с ее родиной и ее смертью. Новенькие крепкие фургоны были доверху загружены продовольствием для снабжения армии орков, облаченных в железо. Роза осматривала 1500 молодых парней со свиными пятачками. «Парни, если будет шанс, то попробуйте своими членами местных девушек, я даже не против, если вы вернетесь ко мне со своими невестами. Все-таки вы отправляетесь на войну, и умирать девственниками – это не то, что я желала бы кому-то». Роза хоть и краснела, но не испытывала к этим парням никакого отвращения, в отличие от человеческих мужчин. Возможно, знание о том, что их жизнь полностью в ее руках, позволяло ей доверять им и даже чувствовать некоторую ответственность за их жизнь и судьбу. Возможно, для кого-то другого в словах Розы был намек на то, чтобы орки насиловали и порабощали женщин на войне, но она сама имела в виду то, что сказала. Она желала детям, которые выросли на ее руках, счастливой семейной жизни и вернуться домой целыми. Было решено, что в бой пойдут только мужчины. Такое условие поставила Орлова, иронично считая их более сильными бойцами, даже несмотря на то, что она сильнее, чем ее братья. «Орлова, я еще не заслужила эту фамилию». Роза проигнорировала ее реплику и продолжила: «Не лезь на рожон, веди только ночные атаки, у вас преимущество ночного зрения. Днем сидите в обороне. За каждого мертвого орка твоя репутация в моих глазах будет падать». Орлова сглотнула и поняла, что сильнее этой репутации ее ничто в мире не заботит. Роза уже давно стала существом на уровне непреодолимого бедствия в глазах этой девушки. Если репутация упадет или, не дай бог, станет отрицательной, Орлова понесет невероятные убытки или даже окажется под угрозой смерти. Сколько потерь допустимо? Половина. «Буду стараться изо всех сил, учитель. Удачи!» Роза провела закованных в металл и одетых в меха молодых орков и, развернувшись, осмотрела 2000 орков, провожающих своих сыновей и братьев на войну. «Хотя, я и считаю их просто мясом, которое проложит мне путь к восстановлению моего тела, я не должен быть неблагодарен. Не так ли, Роза? Ты прав, злой бог, этот народ еще не испорченный достоин того, чтобы заботиться о нем. Тогда пусть они с этого дня... Они будут народом злого бога, начиная строить колонии. 98. После отправки на войну орков, Роза занялась постройкой колониальных поселков. Это был один из проектов, описанных в книгах Розы. Они были планами полностью самодостаточных поселений с жилыми постройками с разными производствами и общественными помещениями. Каждый поселок мог работать автономно при наличии хотя бы сотни жителей, но мог расшириться до 5000 за счет увеличения площадей обрабатываемой земли и увеличения числа общественных построек. Эти поселки были чем-то вроде трудовых лагерей для орков. Разойдясь в 4 стороны, группы орков под руководством рабынь Розы начали осваивать все разведанные ресурсы, нанесенные на карты, и строить лагеря в ранее определенных местах. Также они строили в лагерях амбары и силосные ямы. Одним из преимуществ орков была всеядность, и в отличие от людей орки, как и свиньи, не отказывались от еды заквашенного силоса, что очень облегчило поиски продовольствия для лагерей. Орки выкашивали все приличные сорняки и, перемалывая, забрасывали его силосные траншеи вокруг поселка, накрывая их бревнами и травой, поверх них засыпали, делая погреба, заполненные ферментирующейся растительностью. Также они нашли в лесу десятки фруктовых деревьев и уже занялись заготовкой фруктов и переносом фруктовых деревьев в специальные сады возле лагерей. Строя плотины, орки проводили каналы поближе к лагерям, делая приготовление к обработке земли весной. Жилища у них были построены из дерева, но для общественных построек вроде амбаров и складов они использовали камень, разбирая ближние руины городков. Эти места раньше были обжитыми землями, но уже пару десятков лет оставались покинутыми. В лесах шастали монстры, в уцелевших руинах прячутся разбойники и одичалые беженцы, которые промышляют грабежами и убийствами друг друга. По равнинам и степям разбросаны стоянки кочевников. Они хоть и были полноценным народом со своей культурой, в то же время они были очень негостеприимны и пугали соседей жестокими обычаями. Кочевники настороженно наблюдали за перемещениями орков, хотя орки и захватывали части равнинной степи своими полями и постройками, они не разводили скот, а значит, не собирались отобрать пищу у скота кочевников. Те в свою очередь считали, что тревожить осиное гнездо из-за таких маленьких потерь пастбищ не стоит проблем, которые потом обязательно придут. Шаткое положение нейтралитета сохранялось до одного дня. Однажды одна из рабынь Розы заметила, как пастух на лошади несется к их лагерю, и, предупредив орков не нервничать, взяла еще пару подруг рабынь пойти встретить всадника. Тот оказался тощим мальчишкой с нервным перепуганным лицом. Посмотрев на рабынь, одетых в тканую одежду, в отличие от орков в коже, мальчик определил их старшими и осторожно опустился на колени перед ними, пробормотав что-то совсем невнятное. Две рабыни посмотрели на смуглую подругу, а та, покраснев, заворчала: «Вы что, думаете, раз я иностранка, то все чужакики и варвары моя родня? Не поняла я нихуя, давайте возьмем его к хозяйке серой крысе». Парень пытался угадать, о чем говорят девушки, но одна из них присела рядом и, посмотрев на его бледное лицо в веснушках, сказала, жестикулируя: «Я возьму тебя к нашему правителю». Она с благоговением указала в направлении поместья. Мелкий кочевник закивал, и рабыня, махнув парню, показывая влезть на лошадь, сказала двум остальным: «Я проведу его, если придет еще кто-то, дайте им хлеба и чая. Думаю, я скоро вернусь с нашим гостем». Роза осматривала результаты работы орков по заготовке леса и продовольствия на зиму. Они наконец-то воплотили план Розы и стали одомашнивать травоядных химер и использовали их как тяговую силу, таская бревна с далекого леса. Последних лошадей она отдала оркам для перевозки продовольствия. Вдруг она заметила, как всадник скачет рядом с одной из ее учениц. Лошадь едва поспевала за девушкой на уровне Хайблейда, с почти бесконечной выносливостью и силой монстра. Роза неспешно добралась к вратам чистокола и как раз встретила гостя. На ней была легкая светлая сорочка, но кочевник сразу понял, что она не одна из рабынь. Он сглотнул слюну и, упав на колени, начал бормотать что-то на своем языке, а Роза, не перебивая, слушала его, пока он, покраснев, не остановился. «Виктор, ты уже?» Ответом на мысленный вопрос Розы стало то, что мальчик резко заговорил на понятном языке. «Пожалуйста, великая ведьма, помоги моему племени. Мать твоя ведьма, пиздюк бестолковый. Кто так, сука, просит, оскорбляя других? Простите, вы понимаете наш язык? Если такой, как ты, может на нем говорить, почему я не могу? Зови меня серая крыса. Так значит, твоя деревня страдает от чумы? С каких пор? Однажды мы пристрелили толстого кролика, и после этого один из тех, кто его съел, заболел, а вскоре и остальные. Потом болели уже совсем не прикасавшиеся к кролику люди, уже умерло несколько стариков. Пожалуйста, вы могущественные, вы строите города за одну ночь. Вы ведьма. Бестолковый пиздюк, не ведьма я. Короче, отведи меня к этому племени. Тем временем Виктор ей нашептывал взять пару литров пенициллина и некоторые пробирки со шприцами для взятия образцов. Если это инфекция, то вполне возможно с ней справиться антибиотиками. Если вирус, то им просто пизда. Виктор еще не мог выделять антитела. Максимум он мог проводить вакцинации блядским пастухам, чтобы они выработали иммунитет. Но все это было играми с огнем, ибо могла заболеть и Роза. Единственная причина того, что он туда лезет, это то, что чума может мутировать при контакте с ДНК людей, и химеры, его орки и рабыни могут вымереть подчистую. Он должен увидеть то, что происходит внутри зараженных, и определить степень угрозы для себя и его орков. Возможно, придется сжечь этих кочевников и закрыть всех орков на карантин. Где труп первого умершего? Сожгли. Старик, который явно был единственным оставшимся на ногах во всем стойбище кочевников, настороженно смотрел на Розу. Та, в свою очередь, окинув стаю овец взглядом, нахмурившись, сказала: «Веди к больным». Поза натянула белую повязку на лицо и завязала кожаный фартук. Когда она натянула кожаные рукавицы и, не прикасаясь к покрывалу, которое откинул старик, вошла в юрту, где лежало несколько едва живых кочевника. Внешность у них была европейская: волосы от каштановых до темных, глаза светлые и темные, без каких-то расовых особенностей. Похоже, типичные беженцы. И это пугало. Если уже они заболели, то и рабыни, бомжи и наркоманки в зоне риска. Хотя рабыни были уже химерами, но против вируса у них нет защиты. ДНК человека делает их уязвимыми. Виктор, как дела? Не похоже на вирус. Реакция иммунитета нетипичная. Виктор уже изучил медицину, когда проводил время с Кнопочкой. Она была министром медицины его страны, потому занималась всем, что касалось лечения. И вирусные болезни смертных были в поле ее интереса. Виктор тоже понял суть самого вопроса, и сейчас, сканируя их третьим глазом, он не нашел реакции на вирус, но нашел своих давних врагов, которые стали одной из его малочисленных фобий. У них черви в телах. Роза, услыша это, немного отступила. Это что-то необычное. Похоже, черви не животного происхождения, а человеческие. Они стали сильнее и нарушили баланс тела, убивая носителей. Это не кончится для них ничем, кроме смерти, но тут есть странность. Виктор заставил Розу еще час стоять и наблюдать, и это принесло плоды. Один из червей, проникнув по крови в легкие, начал их раздражать, и пациент закашлялся. Червь не выдержал встряски, и его тело лопнуло. По воздуху распространился спрей с внутренностями червя. Не только внутренностями, но и яйцами. Роза, покинь это место и сожги одежду. Также протри тело спиртом и промой глаза. Когда Роза сбросила вещи, она провела над ней левой рукой, и из щели в ладони вышли щупальца, и одежда загорелась, как облитая бензином. Она в сорочке начала умываться, пока щупальца левой руки осматривали ей глаза и кожу, иногда жаля теплом. Что произошло? Черви мутировали, вступив в контакт с недожаренным мясом кроля химеры, и теперь через кашель носители распространяют яйца этой херни. Что теперь делать? Не знаю, я имею десяток вариантов, но лишь пара из них в итоге оставит кочевников живыми. Кроме того, овцы не заразились, похоже, этот паразит нацелен на определенные виды. Было бы интересно его изучить. Я доверяю тебе, злой бог, делай как считаешь нужным. Виктор почувствовал искренность в ее словах и мыслях, и на мгновение, забыв о паразитах, засмотрелся через щупальца на лицо Розы. Он заметил, что начал гладить ее лицо и остановился, вернувшись в ее левую руку. «Виктор?» Роза удивленно переспросила. «Что, Виктор?» 200 лет назад в далеком и волшебном мире родился мальчик по имени Виктор. Виктор Сергеевич Крысов. Он умер обычным смертным человеком в возрасте 49 лет 140 лет назад. В мире, наполненном миазмами от гниющего трупа бога, родился Виктор, серая крыса Виктор. Он умер, пытаясь стать бессмертной крысой, 150 лет назад в том же мире, в Поттером. Через 10 лет родится крыса Виктор. Родился я, Виктор Грейрат. Сейчас я маг 6 ранга с тяжелой травмой. Когда я появился, я был кровавой лужей на обнаженной мертвой девушке. Я стал змеей, прикоснулся к твоим губам и проник в твой про Я слился с твоим телом и вернул в него жизнь. Роза прикоснулась к своим губам и вспомнила тот день, покраснев аж до ушей. Роза Грейрат, зови меня просто Виктором, а не злым богом, я пока еще не бог. Роза в белой сорочке провела пальцем по щели в левой руке, и щупальца нежно обвились вокруг них. Виктор, ты говорил, что у тебя есть дети, внуки и даже правнуки, надеюсь, ты познакомишь меня с ними. Я тоже надеюсь на это. Нужно сказать старику, чтобы он сжег всю одежду больных и свою, мы найдем им новую. Также нам понадобится много носилок, респираторов для этих заразных бомжей и сотни литров спирта, чтобы их хорошенько обмыть, он работает на яйцах. Вскоре Роза покинула стоянку и вернулась уже с десятками повозок. Для больных построили деревянный барак и держали их там, строго протравливая пенициллином и поили антигельминтными отварами. Мутированные черви были жесткими тварями и держались пару недель, и лишь тогда начали массово вымирать, оставляя изъеденных как трухлый пень, но все еще живых кочевников. Парень, который привел Розу, и старик тоже заболели, старик не выжил. Вы спасибо, за все спасибо. Выживший вождь племени благодарил Розу, даже несмотря на то, что стал дряблой мумией, которая едва двигалась с дикой болью и страданиями. У меня есть возможность вернуть все, вы даже станете сильней. Роза вовремя бросила свое дьявольское предложение, но гордый вождь воротил нос. Глупец не ради себя, ради будущего детей, которым еще жить, ради памяти покойных отцов, которую ты должен передать своим внукам. Твои слова жалят хуже гадюки. Давай, ведьма, ты можешь творить все, что пожелаешь. Мы все ровно уже прокляты и обречены на собачью смерть. Так умерев, мы все ровно посрамим своих предков, больше позора хуже не сделает. Роза молча ушла, и вскоре в палату вошли доктора с банками спинномозговой жидкости, химер, шприцами. Разобравшись с заразой, Роза постаралась уничтожить все ее следы. Виктор убедился в том, что яйца червей вне тела живут лишь неделю. Как и ожидалось от случайной мутации, ей суждено было захлебнуться, убив всех кочевников. Но волей судьбы Виктору в щупальца попали несколько образцов этого паразита. Он снова увлекся экспериментами, попутно следя, чтобы эти данные точно не попали в руки маленьким безумным докторам. Ошибки с этими вещами станут чем-то более серьезным, чем побег кроликов химеры и последовавший кризис биосферы его баронства. Тем временем Бобби и Ники завершили все плановые приготовления к зиме и проследили за устройством колоний лагерей. Пастухи-кочевники осели в нескольких лагерях, разделившись после небольшой внутренней перепалки, но все помнили, что они задолжали Розе. Кочевники остались с орками, работая на пользу лагерей и пытаясь привыкнуть к жизни в деревянных общежитиях. Также они начали адаптировать овец к жизни в хлевах, удивляясь тому, как Роза решила проблему недостатка сочного и питательного корма зимой. Они долго не могли оставить в покое силосные ямы и рассматривали диковинный корм с опаской. Но то, что орки его используют как салат к мясу монстров, их немного шокировало, но убедило в безопасности корма. Некоторые даже пробовали сами это есть, но заработали диарею, их тела едва прошли химизацию и желудки еще не могли переваривать кости, камни и прочий мусор, как у орков. Когда пришла зима, орки и кочевники уже достаточно сдружились, и пастухи приняли тот факт, что они уже не люди. Роза тем временем, потакая прихоти Виктора, просиживала в лабораториях целыми днями, рассматривая в примитивных чашах Петри различные образцы грибков и бактерий, размножающихся на питательной среде. Но Виктор не давал ей скучать и делился подробностями всех жизней, которые он помнил, и историями тех далеких миров. Он уже принял ее как свою женщину и не считал ее обычной смертной, каких в этом мире миллионы. 99. Зимой Виктор в один прекрасный день прекратил все эксперименты и заморозил образцы. С того дня он тратил время лишь на внедрение программ новорожденных химерам и оркам, давая Розе тратить остальное время, как она пожелает. Виктор, почему ты прекратил эксперименты? Я узнал достаточно, чтобы заполнить теоретические знания. Какие знания? Это не особо важно сейчас. Когда придет время, они помогут справиться с угрозами, подобными тому паразиту-мутанту. Значит, ты все-таки работал с лечением инфекций и вирусов? Да. Разработал несколько препаратов. Продумал пару планов вакцинации на случай эпидемии. Вы, органические существа, слишком хрупкие. Нужно много работать, чтобы защитить даже тебя. А ведь ты с моей помощью обрела вечную юность и неограниченный срок жизни. Что-то я не чувствую особой разницы с тем, что раньше было. В том и смысл, хи-хи-хи. Роза покраснела, понимая, что сама только что подтвердила, что не стареет, как и сказал Виктор. В последнее время ранее серый мир, в котором ее родители были убиты случайным сборщиком налогов, был раскрашен новыми красками. Они строили свой собственный утопический мир для избранных существ. Райский сад посреди безлюдного мира, наполненного монстрами, которые ранее вгоняли Розу в трепет, а теперь украшали ее стол почти каждый день. Все это результат того, что в ее жизнь вошло нечто или некто. Злое существо из мира магии воскресило ее и унесло ее далеко от прошлого, и она смогла забыть это, она смогла найти что-то, для чего стоит жить. «Виктор, как вернуть твое тело?» Виктор затих, он полностью читал разум этой девочки, он знал все ее мотивы и мысли. «Нужно убивать богов этого мира». Роза сглотнула и сжала кулак. Виктор перебил ее и ответил на следующие вопросы. «Если ты станешь химерой, ты не превзойдешь пределы принца клинка, но существа, на которых я должен охотиться, будут королями и императорами клинка. Более безопасно будет научиться выращивать сверхлюдей и им, пользуя скелет программ, убивать их, отбирая у них жизненную энергию, понемногу скопить энергию для создания временного тела. Это моя промежуточная цель – создать тело с идеальной физиологией.